Глава 3. Варшава, сентябрь 1937 года. София забирает удостоверение у секретаря университета. На ее фотографии стоит прямоугольная печать. Что это? Секретарь пожимает плечами. С этого семестра на лекциях евреи должны сидеть отдельно от всех, на специально отведенных скамейках. В холле висит объявление. У доски объявлений толпятся студенты. Роза здесь. Скривилась от отвращения и наморщила нос. Она поворачивается к Софии. Разумеется, они говорят, что это для нашей же безопасности. Чтобы больше не было случаев, как в прошлом семестре, когда бедняги с медицинского факультета порезали лицо. Роза вздыхает, берет Софию под руку, и они отправляются на лекцию. Я не узнаю Польшу. Так трудно было поступить сюда. И теперь вот это. Иногда я думаю, может, твоя подруга Тося и в самом деле права. И лучший выход для нас — вступить в какую-нибудь молодежную организацию, да потихоньку готовиться к отъезду в Палестину. София смотрит на нее с ужасом. «Как ты можешь так говорить? Никуда я не уеду. Мы поляки. Наша родина — Польша. Чем сильнее они давят на нас, тем тверже мы должны держаться. Вся эта затея с сегрегацией на лекциях — полная чушь. В Польше никогда не помышляли ни о каких гетто. И, думаю, такие бредовые идеи здесь не приживутся». Внутри у нее все кипит от гнева, и в то же время, входя в аудиторию, София дрожит, как от холода, охваченная дурными предчувствиями. Одна секция многоярусных скамеек пуста, там лежит только лист бумаги. Девушки подходят к студентам, которые стоят в глубине аудитории и возмущенно обсуждают происходящее. Когда в аудиторию входит профессор Катарбинский, голоса умолкают. Он проходит вдоль скамеек и занимает место за кафедрой. Высокий, ростом почти 6 футов, с навощенными усами, которые по-военному лихо торчат в разные стороны, Катарбинский, будто командующий войсками, молча обводит взглядом пустые скамейки. Он берет стул и, ударив ножками о деревянный пол, решительно отодвигает его в сторону. «Пока университет не разработает более приемлемую схему рассадки, я отказываюсь от своего права сидеть». С грохотом со скамеек поднимаются еще несколько студентов-неевреев и присоединяются к нему. У Софии комок встает в горле. Значит, они не одни. Друзья рядом. Ее щеки все еще горят, когда в конце лекции она спускается к кафедре, чтобы поблагодарить Катарбинского. Ситуация действительно постыдная. «Дела плохи, но ты не должна поддаваться на их выходки, София. Обещай, что доучишься и получишь диплом». «Обещаю, профессор. Меня ничто не остановит». Напротив главных ворот студенты в белых шляпах с зелеными лентами растянули плакат. Чернила просвечивают сквозь полотнище, и даже с обратной стороны можно прочесть: «Евреям не место в университете». Девушки переглядываются. Им ничего не остается, как пройти мимо оскорбительной надписи. Роза поправляет крошечную тирольскую шляпку на черных волосах со свежей укладкой, и подруги снова берутся за руки. «Ну, пошли», — произносит София. «Честно говоря, папа хоть сейчас мог бы выкупить этот участок», — бормочет Роза, когда они проходят мимо плаката. Они ждут трамвая. София чувствует себя раздавленной. Девочкой-изгоем, которую не любят в классе и сторонятся. Маленькой и обиженной до глубины души. «Забудем об этом», — говорит Роза, когда они садятся в красный трамвай. «Приходи ко мне вечером. Устроим маленький праздник. Послушаем пластинки, потанцуем и улыбнись же, наконец. Такой красотке, как ты, София, не стоит вешать нос». Трамвай доводит их до площади Гжибовского, где они расстаются, обнявшись на прощание. София прожила в этом районе всю жизнь, и теперь, пробираясь сквозь знакомую суету пятничного рынка, она, наконец, успокаивается. На улице Тварда она сворачивает во двор своего дома. Женщины снимают белье с деревянных сушилок, сплетничают. Уличный музыкант играет на аккордеоне «Майнштеттеле Белц», поглядывая на окна в надежде, что кто-нибудь бросит ему монетку. Дети играют в классики. Так было и так будет всегда. Она открывает дверь квартиры и вдыхает уютный запах папиных книг, маминых цветов на балконе. Но дома что-то затевается. Мама уже надела фартук и стоит на кухне у плиты перед большой кастрюлей. Деревянная доска, закрывающая эмалированную ванну в углу, заставлена посудой и мисками с овощами. Кристина лущит горох, вид у нее при этом загадочный. «В честь чего это?» «Что происходит?» «Она хочет знать, что происходит», — отвечает мама. «Почему что-то обязательно должно происходить?» «Это в честь Сабины», — выпаливает Кристина. В свои 14 лет она еще не умеет хранить секреты. «Правда? Лютек сделал ей предложение?» «Сабина сама нам все расскажет», — говорит мама. «В любом случае, оба они придут на ужин, и скоро вы сами все узнаете. Времени совсем мало, оглянуться не успеешь, как стемнеет. Кристина, накрой-ка стол, постели лучшую скатерть, а ты, София, сходи к Джудель, купи бутылочку вина и еще кое-чего. Я написала, что надо». София берет список и идет на рынок купить 6 персиков и пучок петрушки. Женщины в платках и длинных юбках стоят перед корзинами бубликов или бочками с селедкой. Женщина в элегантном платье из вискозы сидит за прилавком, заваленным рулонами тканей. Даже с закрытыми глазами. Только по запаху жареного лука, лимонов, свежего хлеба и капусты, смолистому аромату нагретых на солнце сосновых прилавков, София могла определить, в каком месте рынка она находится. Она проходит мимо ворот религиозной школы, ешивы, откуда гурьбой выходят мальчики-подростки в коротких габардиновых куртках с висящими, как косички у девчонок, пейсами. Дальше София идет мимо церкви с двумя квадратными башнями. По ступенькам торопливо поднимаются люди, спешащие к вечернему богослужению. Она заходит в домовую кухню, которой управляет госпожа Соснович, мать ее школьной подруги. Посетители приходят сюда, чтобы посидеть в закусочной и отведать знаменитой колбасы с капустой. Увидев Софию, госпожа Соснович подзывает ее и отпускает продукты без очереди, да еще сует ей в корзину пакет красной колбасы в подарок. «Знаю о вашей Сабине. Какие хорошие новости!» — быстро шепчет она и снова поворачивается к покупателям. В винном магазине «Горовица» Джудель встречает ее у порога и пожимает руки. «Свадьба в семье! Воздадим же за это хвалу тому, чье имя не упоминается в суе! Ну а люди в такой особенный день всегда хотят что-нибудь особенное! И, конечно же, по особой цене!» Она передает Софии бутылку, которую приготовила заранее, и принимает плату. «Может, и я доживу когда-нибудь до такого дня и увижу своих дочерей счастливыми», — вздыхает она. В пекарне София покупает плетенку халы, сладкого хлеба, глядя на переполненный магазин, на женщин в платках, которые принесли в пекарню горшки с чолнтом. Примечание: чолнт — традиционное еврейское субботнее блюдо из мяса, овощей, крупы и фасоли. Чолнт часто не готовили дома, а относили в местную пекарню и ставили в остывающую печь. Конец примечания. Чтобы оставить его на всю ночь тушиться в остывающей печи, она подумала, как бы посмотрели на все это ее однокурсники. С детства она говорила по-польски и ходила в польскую школу. А еврейские обычаи всегда считала чем-то вроде семейного колорита, забавного, как рыжеволосый родственник или тетушка с причудами. Но сейчас, когда так трудно найти работу, когда ультраправые набирают силу, ее очень часто обижают и злят газетные статьи по еврейскому вопросу, бесцеремонные высказывания людей, которых она считала друзьями. Неужели они и в самом деле считают, что половина Варшавы должна собрать чемоданы и уехать на Мадагаскар или еще куда-нибудь? Варшава была и всегда будет ее родным домом. Когда София возвращается, На столе уже стоит лучший обеденный сервиз, приготовлены свечи для субботней трапезы. Кристина переоделась в лучшее платье. «Пани Соснович сказала, Сабина обручена», сообщает София, осторожно выкладывая фрукты на блюдо. «Как же так, мама? Почему я узнаю об этом от нее, а не наоборот?» «И что с того?» «Людям нравится быть в курсе чужих дел. А Джудель сделала скидку на вино?» «А, вижу. Она выбрала для Сабины какое-то вкусное». «Даже не верится. Наша Сабина выходит замуж». «Ну, 23 года не так уж и мало. Самое время подумать о женихах. Даже в 20 уже можно». Мама замолкает, вопросительно глядя на Софию. «Нет, мама. У меня никого нет, я ничего не скрываю. К тому же, как водится о моем женихе, раньше меня узнают Джудель и все остальные. Я не собираюсь замуж. У меня на это нет времени». Мама, понимающе, кивает. Дверь открывается, входят Сабина и Лютик, а за ними отец в длинном пальто с каракулевым воротником. «Мама, смотри, кого я встретил на улице!» — кричит он. «Похоже, они не прочь хорошенько подкрепиться. Вот я и привел их с собой. А ты, кажется, ничего не приготовила?» Мама смеется в ответ, показывая на буфет, заставленный блюдами с мясным ассорти, кусочками трески с оленями. Сабина целует всех. На ней костюм по фигуре, напоминающий песочные часы. Через плечо перекинута горжетка из блестящего лисьего меха. Сабина вынимает шпильку из безупречной, сияющей лаком прически и снимает крошечный берет. Кристина берет горжетку, проводит рукой по меху, грустно вздохнув. «Какая же ты счастливая, Сабина! Можешь достать такие чудные вещи, да еще купить со скидкой!» Когда работаешь манекенщицей в шикарном ателье у модного кутюрье, ты должна выглядеть так, будто только что прикатила из Парижа, с гордостью произносит мама. Сабина с ее бледным утонченным лицом, бездонными темными глазами, блестящими черными волосами считается самой красивой в семье. Кристина и София блондинки, они пошли в маму. Они росли как два крепких здоровых щенка, которые то и дело шумно играют и кувыркаются друг с другом. А Сабина только смотрела на них, широко распахнув глаза. Аккуратная ленточка в волосах, прическа всегда в идеальном порядке. Мама забирает горжетку у Кристины, бережно складывает и уносит в прихожую. Заметив, как погрустнела Кристина, Сабина говорит: «Я дам тебе поносить ее, когда захочешь». «Правда? Ты просто душечка! Но она же такая дорогая!» Сабина пожимает плечами. «Ну и что?» «Ну вот, все мои девочки здесь. Теперь можно зажигать свечи», — говорит мама. И в голосе ее слышится столько нежности и счастья. Дочери усаживаются вокруг нее, а она зажигает спичку и осторожно подносит к каждому фитильку. Ее руки плавно кружат над свечами, от которых пахнет расплавленным воском. Наконец она прикладывает ладони к лицу и начинает молиться. Когда она открывает руки, на лице видны слезы. «Девочки мои, вы уже совсем взрослые». Спускаются сумерки, и во всех окнах во дворе светятся огни пятничного ужина. Откуда-то издалека доносится песня, низкому мужскому голосу вторят детские голоса: «Шалом алейхим! Мир вам!» София начинает подпевать, и вот уже вся семья за столом затягивает слова древней песни. Их семью нельзя назвать религиозной, но для мамы пятничная трапеза священна. Ее лицо сияет от радости и еще от гордости за своих девочек, которые сейчас рядом с ней. Острый дух от бесчисленных отцовских книг, лимонный мускус от маминых цветов с балкона смешиваются с дрожжевым запахом халы и ароматом темного вина. «Интересно, меняешься ли ты, если тебя любят, если любишь ты?» — думает София. В мерцании свечей она вглядывается в лицо старшей сестры, пытаясь найти ответ, и видит, что глаза ее грустны. Да, Сабина часто бывает робкой, переживает по пустякам, но тут что-то другое. Она хочет наклониться к Сабине и тихонько спросить, в чем дело, но тут встревает Кристина. «Интересно, какое у тебя, Сабина, будет платье? Наверное, прекрасное, как сон. Ведь мадам Фурнье из салона обязательно поможет тебе. Представляю, как будет красиво». «О, знаешь...» Сабина замолкает. На щеках у нее пылают два красных пятна. Лютик берет ее за руку. «Мы не хотели говорить об этом сегодня, но...» произносит он тихо. Сабина поднимает глаза, смотрит на всех, робко и виновата. «Мадам Фурнье меня уволила». «Она тебя уволила? Как же так, Сабина? С чего бы ей тебя увольнять? Она всегда пела тебе дифирамбы. Ты ее лучшая манекенщица». «Оказывается, я не имею права работать во французском модном салоне. Они все время говорили, что я вылитая француженка. А теперь выясняется, что внешность у меня слишком еврейская». «Чушь какая-то», — недоумевает мама. «О чем это они? Не понимаю». «Сабина все равно собиралась в скором времени уволиться», — говорит Лютик. «Папа будет в восторге, если она будет работать у нас, в офисе нашей типографии». Сабина благодарно ему улыбается. И все же весь оставшийся вечер тихая печаль не сходит с ее лица. После ужина, когда вся семья усаживается за бесконечную игру в бейзик, София ускользает и бежит к Розе в дом через дорогу. «Наконец-то!» — говорит Роза, спасая Софию от своей любопытной матери, которая выходит в коридор к каждому гостю, чтобы поприветствовать его и разузнать семейные новости. Бесчисленные кольца с бриллиантами ярко сверкают у нее на пальцах. Она не снимает их, даже когда взвешивает мясо в своей мясной лавке. «Входи. Там есть один человек, который тебя заинтересует. Представь, он работает с твоим любимым преподавателем, доктором Корчиком». София тяжело вздыхает. С тех пор, как Роза обручилась, она считает своим долгом подыскать подходящего жениха и для Софии. «Прекрати это, Роза! Тот последний парень был невыносим. Чуть не уморил меня бесконечными разговорами». Большая и переполненная людьми гостиная заставлена дорогой мебелью и убрана в стиле польского охотничьего домика. Через открытую балконную дверь струится мягкий вечерний воздух. Играет граммофон, звучит самая модная танго нынешнего лета «Через год». «Вот и он», — говорит Роза. У окна возвышается, он действительно выше всех в зале, молодой человек с чудесной улыбкой. Небольшая, покошачья, аккуратная голова, чуть раскосые восточные глаза. И такой высокий. «Вот уж точно, господин жираф», — думает София. И, к своему удивлению, понимает, что случилось то, что должно было случиться. Миша уже собирался уходить, когда увидел спешащую к нему Розу и рядом с ней девушку в летнем платье. Он резко выпрямляется и подается вперед. Светлые волосы убраны назад, брови в разлет. Белое платье оттеняет загорелую кожу. «Та самая девушка!» И, конечно же, протягивая ему руку, она недоумевает, почему он улыбается так по-идиотски. «Роза говорит, вы работаете с Корчиком?» — произносит девушка. «Так и есть, да. Работаю помощником воспитателя в приюте. Правда». Мысли у него путаются. Самое главное для него сейчас то, что мягкая рука девушки в его руке. Но София внимательно и вопрошающе смотрит ему прямо в глаза. Такая девушка заслуживает, чтобы с ней разговаривали серьезно, а не мямлили что-то по-дурацки. «А вы тоже изучаете педагогику?» Он пытается быть серьезным. «Как вы догадались? Роза сказала? Или вы поняли по моему виду?» «Нет-нет, просто видел вас на лекции Корчика в рентген-кабинете». «А-а-а, маленький мальчик, бьющееся сердце. Разве можно это забыть? Это даже не лекция, это совершенно иная точка зрения. Новый взгляд. Но если бы я вас там видела, наверняка бы запомнила». Он обрадовался, услышав это. «Почему вы должны меня помнить? Мы ведь даже не говорили. А потом и лекции отменили так неожиданно». София хмурится. «Разве это не ужасно? Наверное, для доктора это стало ударом». «Да, но настоящим ударом стало то, что ему запретили работать в приюте для польских детей, который он создал. Совет управляющих уволил его. Ему запрещено видеться с детьми, которых он воспитывал не один год, которые были его семьей». «Просто ужасно». Ее глаза блестят от волнения. Она едва достает Мишу до плеча, но совсем не кажется беспомощной. В ней чувствуется жизненная сила, которая, если надо, проявит себя. А еще в осанке, легких, грациозных движениях чувствуется что-то балетное. И эти глаза. Как найти название для необычного оттенка ее голубых, ослепительно ярких, прозрачных глаз? Они внимательно изучают его. «Я так завидую вам. Вы работаете бок о бок с Корчиком, видите на практике все его методы. Наверное, работать рядом с ним — настоящее счастье. Честно говоря, поначалу его методы сбивают с толку». «Что значит «сбивают с толку»?» «Знаете, он не учит какой-то методике. Он считает, вы сами должны изучить особенности каждого ребенка и потом определить, как с ним следует обращаться». «Но разве детям не нужны четкие и понятные правила? И как же тогда учитель может определить, что правильно?» «Почему вы улыбаетесь?» «Просто мне нравится ваш энтузиазм». «Нет, правда». Она немного недовольна. «Вы рассказывали о Корчике. То есть никаких инструкций он не дает? Он делает это по-своему. Каждый вечер мы встречаемся с ним или с Тефой, сестрой-хозяйкой, и говорим о детях. И еще раз в неделю он беседует с каждым учителем. Правда, к его манере общения нужно привыкнуть, иначе может показаться, что он болтает о пустяках, отпускает шуточки». «Шуточки?» «Когда Корчик валяет дурака, он частенько и говорит самые важные вещи. Ему хочется заставить тебя думать. Его философия в том, что невозможно изучать ребенка по учебникам или лекциям какого-нибудь профессора. Нужно искать свой способ, как вести себя с детьми. А найти его можно только, если поймешь душу каждого ребенка». «Конечно, временами в приюте Корчика бывает тяжеловато, но дети там счастливы. Даже самые отпетые беспризорники, которых привели прямо с улицы». «Так значит, Корчик, сам замечательный писатель, отговаривает своих учеников читать книги? Ну а что вы скажете о новой книге Пиаже?» «Еще не читал». «Тогда вам обязательно нужно ее прочитать. Могу дать вам свою. Я живу тут недалеко. Попозже забегу и вынесу ее вам». «Было бы здорово». В какой-то момент музыка стихает, и они замечают, что вокруг никого нет. А они все еще стоят совсем близко друг к другу. «Могу я забрать книгу?» В свете ночных фонарей они идут рядом и молчат, как два человека, которые понимают друг друга без слов. Пока она взбегает по лестнице домой, он остается в арке, ведущей к ней во двор, и прислушивается к ночным звукам, которыми наполнен воздух. Наконец, на темной лестнице мелькает белое платье, и София выходит, слегка запыхавшись, отдает ему книгу, совсем новую, пахнущую чернилами. Он прижимает тяжелую книгу к груди, но София вновь забирает ее, чтобы показать ему те места, которые он обязательно должен прочитать. Кажется, она не спешит уходить. Он смотрит вниз на тонкую бледную полоску пробора, такую открытую и нежную, и ему хочется защитить девушку от ночного холода и от всех невзгод в этом мире. Свет фонаря падает на ее щеку. Ощутит ли он нежный, как у персика, пушок на ее коже, если прижмется губами к этой щеке? Будет ли она прохладной? Но она, конечно, оскорбилась бы, ведь они едва знакомы. Я тут подумал, вы не против встретиться со мной еще раз? Затаив дыхание, предлагает он. С удовольствием. Он чувствует, как на лице у него появляется улыбка. Широкая и счастливая, как никогда раньше. Может, во вторник? В 9:30, к примеру. Хорошо. Во вторник я смогу, улыбается она в ответ. Они встретятся на Замковой площади у памятника королю Сигизмунду во вторник в 9:30. Там, где назначают свидания влюбленные.